Глава 7. Лера. Я лежала на софе, укутавшись в старое покрывало, и не могла понять, что же со мной произошло этой ночью. Хорошо это было или плохо? Тело ныло от грубых ласк Макса, между ног болело, словно там налился огромный синяк. А душа металась между стыдом и каким-то странным, пугающим чувством удовлетворения. Я так ждала от Макса нежности, ведь он и был поначалу именно таким. Нежным, ласковым, внимательным, неторопливым. А потом в какой-то момент в него будто дьявол вселился. Мне было больно и страшно, только... Боже, это так странно. Но моментами мне даже понравилось, что он такой дикий и необузданный. Я забывала про боль и испытывала необъяснимое темное удовольствие от того, что принадлежу ему, от того, что он забирает у меня все без остатка. И это пугало больше всего. Но когда все закончилось, Макс снова сделался каким-то чужим. Холодным, отстраненным. И это так сильно ранило меня, что снова захотелось плакать. Но я держалась, считая, что такое поведение сделало бы меня полной дурой в его глазах. Мне хотелось вести себя иначе, по-взрослому. Просто я не ожидала, что это будет так сложно. Макс встал, натянул джинсы, пошел затапливать печку. Я лежала и слушала, как он возится на кухне. Наблюдала за его движениями. Его голый торс производил сильное впечатление. Выпуклые мышцы на руках, выступающие вены, шрам на подтянутом животе и еще один на плече. Перед глазами начали проноситься картинки того, что этот мужчина делал со мной ночью, и грудь опалила жаром. До сих пор не верилось, что я стала взрослой. Когда Макс вернулся с полотенцем, я закрыла глаза. Не могла смотреть на его лицо. Такое холодное, равнодушное, будто он жалел о том, что случилось между нами. Но спросить его об этом напрямую не хватало смелости. «Раздвинь ноги», — потребовал он, откинув с меня покрывало. Я чуть не умерла от стыда. Лицо горело так, что казалось, на щеках можно яичницу поджарить. Но я подчинилась. Язык не поворачивался, не то что спорить с ним, а вообще произнести хоть звук. Макс осматривал меня там внизу. С таким выражением. Наверное, так врачи осматривают своих пациентов. Отстраненно, профессионально. Стер кровь с бедер влажным полотенцем, которое оказалось неожиданно теплым. Выходит, он подогрел воду, чтобы намочить для меня полотенце. Такая забота трогала. Но я бы предпочла, чтобы вместо этого Макс лучше сказал мне хоть одно ласковое слово. Или улыбнулся. От его сурового вида просто камень на душе висел. «Тебе нужно постоять, чтобы все вытекло», — заявил он все с тем же равнодушным взглядом, сунув мне в руки полотенце, испачканное моей же кровью. Потом взял со стола сигареты и вышел во двор. Я осталась в доме одна. Слезы душили. Подкатывали к горлу, но я заставляла себя держаться. Взяла покрывало, укуталась в него, как в плащ, и встала голыми ступнями на сырой дощатый пол. По бедрам потекло. Я сунула полотенце под покрывало и тщательно стерла все. В груди пронесся страх. Что будет, если я забеременею? Но я тут же отогнала его. И без этого было тошно. Не знала, долго ли мне так стоять. Но тут дверь распахнулась. Я ожидала увидеть Макса. Но на пороге стоял слон. Его широкая фигура заслонила яркий свет с улицы. Сердце ухнуло куда-то в пятки. В голове закружились панические мысли. «Какого черта он тут делает? Еще ведь не прошло 7 дней!» Я шарахнулась назад, прижимая покрывало к груди. Не удержала равновесия и завалилась на софу, из-за чего моя защита свалилась и обнажила на миг голую грудь. Слон в 2 тяжелых шага оказался рядом. На его лице расползалась мерзкая ухмылка. Он схватил рукой мое покрывало и дернул так, что я едва сумела его удержать. Но слон уже понял, что под ним я совершенно голая. «Умничка, девочка!» — довольно протянул он, разглядывая меня с откровенной похотью. «Ты меня не разочаровала!» Слава богу, в этот момент в дом вернулся Макс. Сначала он просто замер на пороге, не понимая, что происходит. Потом его взгляд метнулся от слона ко мне, испуганный, отчаянно кутавшийся в покрывало, и лицо Макса исказилось от ярости. Не сказав ни слова, он бросился на слона с кулаками. Они покатились по полу, опрокидывая стулья, сшибая со стола посуду. Слон был тяжелее, но Макс дрался как бешеный, будто и правда хотел убить. Я от шока даже дышать перестала, забившись в угол на софе. Весь страх, который я испытывала до этого, показался детским лепетом по сравнению с тем, что творилось в душе сейчас. Меньше всего хотелось стать свидетельницей убийства. Да еще такого. «Хватит!» — заорал слон, отталкивая Макса. «Ну все! Хочешь, пристрели меня! Давай! Зато я тебя к жизни вернул наконец-то! Или тебе хуёво было с горячей свежей тёлочкой любиться?» «Заткнись, упырь!» — зарычал на него Макс. «Гондон ты конченый! Да я тебя знать больше не хочу! Был у меня Кент, нет у меня Кента!» Испачканную кровью физиономию слона перекосило от ярости. Но тут хлипкая входная дверь скрипнула, и в дом ввалился уже знакомый мне лысый мужик с татуировкой на голове. «Вы охренели? Вы что тут устроили?» — захлопал глазами он от представшей картины. У обоих мужчин лица были в крови, а вокруг царил полный хаос. «Слон, ты что, ему не сказал?» «Что не сказал?» — рявкнул Макс. «Усмана на зоне прикончили, и сразу стервятники слетелись. На нескольких наших точках просто бойни. На заводской вырезали уже почти всех. Ехать надо срочно, пока офис не взяли, а то весь товар и бабло потеряем». Повисла тишина. Я сидела в своем углу и боялась дышать. «Блядь!» — выругался Макс, сплюнув кровь на дощатый пол. «Ну поехали, хули!» Слон улыбнулся окровавленными губами. «Хули ты лыбишься?» — с презрением посмотрел на него Макс. «Вышли отсюда оба! Девушке одеться надо!» Я вздрогнула, когда он упомянул обо мне. «Мы в лодке будем ждать. Давай быстрее!» — бросил лысый, и они с разминающим шею слоном ушли. Макс подошел ко мне, сел на край софы, взял мою дрожащую руку и сжал в своей. «Не переживай», — посмотрел он внимательно мне в глаза. «Все будет хорошо». Я судорожно вздохнула, испытав долгожданное облегчение. Все-таки я не так безразлична моему первому мужчине, как уже начала думать. «Давай, одевайся», — попросил он, выпуская мою ладонь. «Я жду снаружи». Макс поднялся, натянул через голову футболку, схватил со спинки стула свою куртку и вышел, а я осталась собирать по полу свои вещи. Руки все еще дрожали, да так, что я не могла застегнуть пуговицы. Коленки были слабые-слабые, буквально подкашивались. Низ живота ныл ужасно, между ног будто кто-то кирпич положил. Все казалось нереальным, как в дурном сне. Когда я вышла на улицу, прижимая к себе рюкзак, Макс обнял меня за плечи и молча повел к реке, где ждали его друзья возле уже знакомой мне лодки. Я не могла поднять глаза, упорно смотрела себе под ноги, на траву, на камни, на все что угодно, только не на их лица. «Давайте, садитесь», — скомандовал лысый. «Голубки», — добавил слон, и в голосе я услышала издевательски довольную интонацию. В лодке было тесно. Четверо взрослых людей на 2 метрах. Я ужасно боялась, что она перевернется. Макс посадил меня вплотную к себе и снова обнял за плечи. Лысый запустил мотор, и лодка устремилась к противоположному берегу на довольно большой скорости. Я вцепилась в Макса, как в спасательный круг. Он прижал меня к себе теснее. «И хули было так набрасываться на меня, скажи?» «А?» — не выдержал слон. «Вон, как прилипли друг к другу. А все благодаря мне. Ну, признай уже, зачетную телочку я тебе подогнал». «Еще хоть слово вякнешь», — процедил Макс, — «и я утоплю тебя прямо в этой реке». Слон ухмыльнулся, но больше ничего не сказал. На другом берегу нас ждала машина. Макс усадил меня сзади, сам сел рядом. Я безотчетно тут же прижалась к нему, и он крепко обнял меня. «Так», — сказал слон, когда мы въехали в город. «Макс, мы твою красавицу где-нибудь на остановочке высадим, сама доберется. Нам надо спешить». «Ты охуел, что ли?» — прорычал Макс. «Домой девочку сначала отвезем». «Макс, слон прав», — подал голос лысый. «Блядь, высаживайте тогда нас обоих и пиздуйте в офис сами. Я потянусь, как смогу». «Ладно», — примирительно произнес слон, хлопнув лысого по плечу. «Давайте закинем девчонку, только быстро». Мы доехали до моего дома в гробовой тишине. Только когда машина остановилась, слон повернулся ко мне. Достал из пачки куртки несколько долларовых купюр и бросил мне их на колени. «Как договаривались». Расплылось его мерзкое побитое лицо в ухмылке. «Не подвела меня, куколка. Молодец». Я посмотрела на эти купюры, и меня затошнило. Хотелось посмотреть на Макса, чтобы увидеть его реакцию, но я была почти уверена, что он теперь решит, будто я была с ним за деньги. Стряхнула доллары со своих колен на сиденье, будто это были не деньги, а какие-то отвратительные насекомые. «Мне от вас ничего не надо». И тут я все-таки увидела глаза Макса. Он смотрел на меня ошарашенно. Неужели и правда поверил, что я пошла на это ради денег? Горло сковало от подступающих слез. Я выскочила из машины и побежала к подъезду. Вломилась туда ураганом, пронеслась по лестнице. Руки дрожали так, что я едва смогла попасть ключом в замок. Внутри билась надежда, что Макс догонит меня, потребует все объяснить или хотя бы просто успокоит. Но нет, через приоткрытое подъездное окно я услышала рев отъезжающего Мерседеса.